Глава 61. На следующее утро Каупервуд проснулся в покоях Стейна в полном одиночестве, если не считать необычайно почтительных слуг, иногда заходивших в комнату. И тут он попытался восстановить в памяти тревожную последовательность всего, что так внезапно произошло с ним накануне. Он был поражен и даже напуган тем, что именно теперь, когда он уже перестал было опасаться за свое здоровье, болезнь вдруг снова дала о себе знать. Неужели правда, что эта роковая Брайтова болезнь избрала его своей жертвой? Когда его смотрел доктор Миддлтон, Каупервуд еще не настолько пришел в себя, чтобы расспросить о причине, вызвавшей обморок. Как же это было? Сначала он почувствовал, что ему не хватает дыхания, потом страшная слабость во всем теле, и он упал. В чем же все-таки причина? В болезни почек, о которой говорил ему доктор Уэйн, или просто он слишком много ел и выпил слишком много шампанского? Ведь доктор строго-настрого наказывал ему ничего не пить, кроме воды, и быть очень умеренным в пище. Чтобы выяснить, что же с ним на самом деле и чего ему ждать, Каупервуд решил попросить Бэрони дать знать в Нью-Йорк его старому приятелю и личному врачу, доктору Джефферсону Джеймсу. Пусть немедленно приедет в Лондон. Это преданный друг, каждому его слову можно верить. Уж он-то сумеет установить, что у него за болезнь. Пока Каупервуд, не торопясь, спокойно обдумывал свое положение, в дверь постучал и вошел лорд Стейн. Он был весел, любезен и всячески старался ободрить больного. «Вот вы какой!» — воскликнул он. «Смотрите, до чего вас довели красивые девушки и шампанское. Подумать только, и не стыдно вам?» Каупервуд широко улыбнулся. «Кстати, — продолжал Стейн, — мне приказано подвергнуть вас суровому наказанию, по крайней мере, на 24 часа. Никакого шампанского, только вода, никакой икры, ни единого зернышка, только тоненький ломтик говядины, опять же с водой. Ну уж, если совсем соберетесь падать в обморок, пожалуй, дадим вам чашку жидкой кашицы и, конечно, еще водички». Каупервуд сел в постели. «Да это верх жестокости», — воскликнул он. «Но, быть может, вы согласитесь разделить со мной воду и кашицу? А пока мы будем кутить, вы могли бы под большим секретом поведать мне, что вам сказал доктор Миддлтон». «Видите ли», — ответил Стейн, — «он сказал, что вы забываете о своем возрасте и что шампанское и икра вам абсолютно противопоказаны, и танцы до утра тоже. Вот вы и поскользнулись на моем чересчур натертом бальном паркете. Теперь нам предстоит принять доктора Миддлтона, который намерен посмотреть, как вы себя чувствуете. Впрочем, ничего серьезного он не находит, просто переутомление, которого впредь вы, конечно, без труда можете избежать. И еще позвольте сообщить вам, что ваша очаровательная сиделка любезно приняла мое предложение остаться здесь на ночь и скоро сойдет вниз. Нечего и говорить, что, независимо от заключения доктора Миддлтона, и она, и я очень обеспокоены». «Ничего страшного со мной не произошло», — решительно заявил Каупервуд. «Я уже не мальчик, конечно, но еще далеко не дряхлая развалина. Что касается дел, то в случае затруднений я в любое время к вашим услугам. А в силах ли я вести дела, об этом вы можете судить хотя бы по результатам, которых нам удалось достичь». В его тоне был едва уловимый упрек, и Стейн заметил это. «Результаты потрясающие», — сказал он. «Можно только восхищаться человеком, который пришел к нам с таким предложением, как вы, и еще сумел раздобыть 25 миллионов долларов у американских вкладчиков. Я рад выразить вам свою признательность и признательность наших акционеров за ваши труды. Беда только в том, мистер Каупервуд, что вся затея лежит на ваших широких американских плечах и зависит от вашего здоровья и сил. Вот в чем суть».